который любил не меньше, чем родной Париж. В чем-то даже чуточку больше. Это была страна моей синей птицы, где жили когда-то бабушка Власта и дедушка Павел, самые добрые и заботливые люди на земле. Тогда я не знал еще, что в жизни существуют неприятности, несчастья и горе. Позднее я видел много городов, возможно, более красивых, чем Прага, но она выделялась среди всех своей мягкой доброжелательностью, приятным юмором, отсутствием грубости, хамства, хулиганства. В моей памяти Прага всегда оставалась добрым городом. Здесь хорошо относились к людям и очень любили детей. Здесь также любили животных, особенно кошек и собак. В благодарность и собаки, и кошки вели себя с удивительным достоинством и полностью доверяли людям. Собаки с пониманием относились даже к возгласу «кочарок» — коляска, которым кондукторы трамвая предупреждали, что в вагоне находится детская коляска с младенцем. В этом случае собакам и их владельцам приходилось терпеливо ждать следующего трамвая, поскольку животным не разрешалось ехать в одном вагоне с грудным ребенком. Зато собаки с удовольствием играли с маленькими детьми на детских площадках. Мальчуганом я запомнил одну сцену, когда к игравшему недалеко от меня карапузу резво подбежал огромный датский дог, а мать ребенка, вместо того, чтобы ужаснуться, ласково сказала сыну: «Смотри, какой хороший пасанку! Погладь его!» И малыш доверчиво положил ручонки на шею громадного пса, который тут же повел себя осторожно, чтобы не причинить случайно неприятности маленькому детенышу человека. У нас в Париже подобная сцена вызвала бы совсем иную реакцию мамаши. Самолет пошел на посадку. Я не надеялся, что меня встретят, но у Куртье была хорошо налаженная служба оповещения. В пражском аэропорту Рузине молодой пограничник, заглянув в мой паспорт, попросил подойти к дежурному офицеру. Симпатичный чех в офицерской форме сказал мне по-немецки: «Нас попросили оказать вам содействие. В салоне для почетных гостей вас ожидает соотечественник, который расскажет о программе вашего пребывания в Праге. Я вас к нему провожу». Я говорил по-чешски не хуже любого пражанина, но на всякий случай поблагодарил офицера-пограничника также по-немецки. В комнате для гостей, куда провел меня чех, не было никого, кроме седоватого сухощавого француза, нетерпеливо допивавшего чашечку черного кофе. Я никогда прежде не встречался с этим человеком, но узнал его сразу. Я знал его по фотографиям и по рассказам. Но даже если бы я никогда не видел его фотографий, я все равно узнал бы его с первого взгляда, потому что он был слишком похож на свою дочь. А дочерью этого человека была моя Жаклин. «Рад познакомиться с вами, Виктор. Меня зовут Этьен», — сказал, улыбаясь, мой будущий тесть. «Будем делать вместе одно серьезное дело, если вы не возражаете». По дороге в отель Этьен коротко рассказал мне, что через 2 дня намечается пресс-конференция, проводимая Международной организацией журналистов. На конференцию приглашены аккредитованные в Праге западные журналисты и представители печати восточноевропейских стран. Она будет транслироваться непосредственно в эфир по телевидению «Интервидением» и «Евровидением». Пресс-конференция посвящается актуальным вопросам предотвращения гонки вооружений. Этьен добавил, что по договоренности с его другом Владимиром Виплером, руководителем чехословацкого агентства «Орбис» и вице-президентом Международной организации журналистов, привезенная мною видеопленка будет с соответствующими комментариями частично показана по телевидению. «Мы же сами, — сказал он, — участвовать в пресс-конференции не намерены, чтобы не навести наших противников на след ведущей Куртье». Этьен добавил, что Виплер посоветовал поселить меня в отеле, предназначенном для гостей правительства, чтобы не иметь неожиданных встреч. Формальности он взялся уладить сам. Из отеля, продолжал Этьен, лучше не выходить в город, а после пресс-конференции сразу улететь через Афины в Париж к невесте. Жаклин подробно написала отцу обо мне и наших планах.